принося ей жертвы трижды в день и требуя, чтобы все верили, будто она открывает ему будущее. За несколько месяцев до смерти совершал он гадания и по внутренностям жертв, но не добился благоприятного ответа. Скончался он на 32-м году жизни, в тот самый день, в который убил когда-то Октавию. Примечание. Смерть Нерона, 7 июня 68-го года. Ликование в народе было таково, что чернь бегала по всему городу в фригийских колпаках. Примечание. Колпак, надевавшийся на раба при отпущении на волю, был символом свободы. Однако были и такие, которые еще долго украшали его гробницу весенними и летними цветами и выставляли на растральных трибунах то его статуи в консульской тоге, то эдикты, в которых говорилось, что он жив и скоро вернется на страх своим врагам. Даже парфянский царь Вологес, отправляя в Сенат послов для возобновления союза, с особенной настойчивостью просил, чтобы память Нерона оставалась в почете. И даже 20 лет спустя, когда я был подростком, явился человек неведомого звания, выдававший себя за Нерона. И имя его имело такой успех у парфян, что они деятельно его поддерживали и лишь с трудом согласились выдать. Примечание. О другом лженероне, появившемся в Греции в 70-м году, упоминает Тацит. Третий лженерон, настоящее имя которого было Теренций Максим, появился на Востоке в последние годы Веспасиана.